Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На часах 18 часов 17 минут. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Вот какую новость мы нашли на просторах интернета. Буквально 22 февраля состоялся Кубок Ивановской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях в дисциплине «Дистанция лыжня-связка». Соревнование в данной дисциплине прошло впервые в нашем регионе. Так вот, что такое спортивный туризм и чем отличается от обыкновенного туризма, мы решили сегодня узнать. И для этого мы пригласили в гости, у нас в гостях президент Федерации спортивного туризма Ивановской области Антон Коновалов и главный тренер сборной команды, вице-президент Федерации спортивного туризма Ивановской области Екатерина Блинова. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что же такое спортивный туризм и чем он отличается от туризма в общем его понимании? Ну, давайте я, наверное, начну. Спортивный туризм – это, скажем так, одна маленькая, но важная часть спортивной составляющего, в принципе, туризма, как мы его знаем. Откуда он начался? То есть, все началось в путешествии, скажем так, да? В спортивном туризме две большие группы дисциплин. Маршрут – это как раз походы, они бывают просто походы выходного дня, скажем так, когда группа собралась, сходила в лес, там погуляла, вернулась. И бывают спортивные походы, которые разрабатываются, заявляются в маршрутную комиссию, группа идет, потом пишет отчет, и то есть, ну, на пути там специальные препятствия, их, то есть они готовятся. Определенное количество должно быть, да? Да, совершенно верно. И все равно прохождение из точки А в точку Б? Совершенно верно. Вот. А вторая часть спортивного туризма – это группа дисциплин дистанции. То есть, если мы возьмем из маршрута все вот эти препятствия, соберем их в одном месте, искусственно какие-то придумаем, сами соорудим и запустим команду бежать и преодолевать это препятствие, то это как раз и будет группа дисциплин дистанции. То есть, они могут быть тоже разные, могут быть пешеходные, могут быть лыжные, могут быть горные. Есть даже и на средствах передвижения спортивный туризм. И почему именно спортивный, то есть и подчеркнуть, что есть вот такой спорт, спортивный туризм, связанный с преодолением какой-то полосы, да, препятствий, и, соответственно, как и в любом спорте, тут есть у нас спортсмены, есть разряды и все вытекающие. Ну вот, вы недавно прошли, дисциплина прошла впервые в Ивановской области, да, в нашем регионе. Не было до этого у нас Федерации спортивного туризма или был, но недостаточно такой... Недостаточно спортивный? Да. Ну, смотрите, то есть, если опять брать впервые, то это мы, скажем так, в новейшей истории, да, потому что традиции, на самом деле, спортивный туризм в Ивановской области, как и во всей России, очень большие, очень богатые, ну, это... логично связано с широтой нашей страны, то есть людям нужно было перемещаться и уметь преодолевать препятствия. Но одно время эти традиции, скажем так, были немножко утрачены, да, ну, в связи с объективными причинами у нас многие виды спорта, то есть, скажем так, не очень хорошо себя чувствовали, и это коснулось и нашего вида спорта. И сейчас мы, скажем, стараемся возродить эти традиции, развиться и... приумножить и все то, что у нас осталось. А вот смотрите, федерация молодая, да, федерация спортивного туризма. То есть в эту федерацию входят дети или более взрослые люди? Нет, сама федерация, то есть это общественная организация, да, и членами этой федерации могут быть только взрослые люди, которые, скажем так, поддерживают наши идеи, все, что у нас прописано в уставе, согласны с этим уставом и хотят развивать спортивный туризм. Дети, спортсмены, но они находятся, скажем так, под нашим опекунством. Под опекунством. Да, совершенно верно, потому что даже у нас в уставе и прописано, что федерация, она отстаивает интересы спортсменов, тренеров там, и других спортивно-туристических кадров. То есть это и есть цель нашей федерации, то есть привлечь как можно больше людей к занятию этим видом спорта и пиарить этот вид спорта и рассказывать о его плюсах и почему он нужен нашей области, нашей стране. А сколько сейчас примерно спортсменов в федерации? Сейчас у нас примерно порядка, наверное, 200 действующих спортсменов, которые регулярно тренируются, выступают на соревнованиях, ну, то есть по всем своим свойствам отвечают определению спортсмен. Именно это те, кто работает в спорте, не считая тех людей, которые, как мы уже сказали, ходят в походы, но, тем не менее, могут не регистрироваться. То есть ребята собрались группой, вышли погулять в лес в поход выходного дня и никому об этом не сообщили, кроме как фотографии в своих соцсетях. Тем не менее, к спорту они никакого отношения не имеют, но их тоже много, они есть, мы их замечаем. Но, к сожалению, пока что мы, так скажем, не совсем одной дорогой идем. Ну, добавлю чуть-чуть. Они, скажем так, не имеют отношения к спорту высших достижений. Но есть у нас группы, которые ходят и в серьезные довольно-таки походы, да. Они, скажем так, ходят не для достижения спортивных целей, а присвоения там, получения разрядов каких-то, да, и получения спортивных регалий, а просто для себя. То есть, но это как раз та часть спорта, которая называется массовая. Дорогие радиослушатели, хочется напомнить, что мы выходим в прямом эфире, и 93-69-20 наш телефон, по которому вы можете звонить, задавать вопросы нашим гостям, либо поделиться своим туристическим, может быть, прошлым, если у вас есть опыт спортивного туризма, если вы перебирались через переправу, наведенную специальными веревками, через какие-то рвы, если вы поднимались в какие-то горы, если вы шли в общей связке и несли на спине, за спиной рюкзак. Дорогие радиослушатели, звоните нам по телефону 93-69-20, делитесь вашими впечатлениями, а мы продолжаем разговор про спортивный туризм. Давно ли новая версия Федерации спортивного туризма в Ивановской области существует и... Может быть, уже есть какие-то определенные достижения, вот помимо вот тех соревнований, которые мы уже упомянули? Федерация, вот именно Федерация спортивного туризма Ивановской области была зарегистрирована в мае 2018 года. Скажем так, ну, полноценная работа можно считать вот с начала 2019 года, потому что, ну, действительно, пришлось очень много разбираться и в законодательстве нашем, то есть и скажем так, налаживать диалог с органами власти. А какие достижения? Ну, очень много, скажем так, опять же, в нашей истории по прошлому году можно брать новостей со словом «впервые». То есть, впервые участие в каких-то разных соревнованиях и, скажем так, достижения, в том числе призовые места. В каких соревнованиях, я думаю, Екатерина лучше расскажет, мы поучаствовали в прошлом году в крупных. Да, кроме того, что мы не первый год уже выезжали на всероссийские старты, но в прошлом году впервые мы выехали на официальные спортивные соревнования, поскольку получили аккредитацию от нашего департамента спорта. Мы выехали на первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Делегация была очень большая, 36 спортсменов, порядка 5-7 тренеров, порядка 10 судей. То есть от Ивановской области действительно такая масштабная была делегация. Выступили мы достаточно успешно. Две девушки у нас заняли второе место, что для всех было таким небольшим шоком, откуда мы взялись, кто мы такие и почему и так сразу произошло. Второе место. Да, да, да. После, так скажем, успешного выступления мы приняли для себя однозначное решение, что нам нужно поехать на чемпионат России. У нас сейчас квота расширенная, то есть мы можем туда поехать в любом случае. Кто захочет, тот и выступает. Вид спорта все равно относительно молодой, поэтому мы собрались и поехали в Белгород. Антон Сергеевич тоже с нами ездил, я ездила, и четверо молодых людей, так скажем. Выступили мы, ну, достаточно, так сказать, неплохо для первого раза, прошли большее количество дистанций. Впервые мы выступали по пятому классу сложности. Пятый класс сложности – это самый высокий уровень, так сказать, сложности постановки дистанции в спортивном туризме. И мы получили, конечно, огромный опыт, благодаря которому мы сейчас дальше развиваемся и растем. Вот как-то с достижениями. Дорогие радиослушатели, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, извините, пожалуйста, отделите, пожалуйста, спортивный туризм от спортивного ориентирования. Одно и то же это или нет? Хороший вопрос. Спасибо большое. Вопрос, да, хороший. Спортивное ориентирование, есть такой вид спорта, он у нас в области очень хорошо развит, и проводился и чемпионат мира по спортивному ориентированию. Это разные виды спорта, но спортивное ориентирование, оно входит в спортивный туризм. Вот как я брал налоги, например, объяснял, что такое дистанции, да, чем они отличаются от маршрутов. Вот если вот эти все этапы на дистанции, которые есть в дистанциях, да, вот в эту дистанцию, если добавить спортивное ориентирование, то получится дистанция длинная. То есть это, скажем так, классическое ориентирование спортивное, только вместо контрольных пунктов находятся в лесу этапы, которые нужно проходить. Ну, а вот чисто механически и технически, если взять разрядную книжку, да, которая должна быть у спортсмена, да, соответственно, если сложности есть различных соревнований, ее как-то фиксируют, человек растет в спортивном плане, то спортивная книжка, ориентировщик и спортивная книжка туриста, спортсмена, она одна или это два разных направления все-таки? Ну, сама книжка выглядит одинаково у всех спортсменов, но это разные виды спорта. Да, спортивное ориентирование, оно входит как подвид в спортивный туризм. Элементы могут входить. Элемент, да, вот именно спортивное ориентирование практически целиком, то есть, ну, не знаю, каких этапов не бывает спортивного туризма ориентирования, по-моему, да, все бывает. Да. Сколько нужно времени для того, чтобы спортсмену сформироваться вот на специализации спортивный туризм? Потому что одно дело – это вот легкоатлеты, да, там, тяжелоатлеты и так далее. А чтобы стать спортивным туристом, спортсмену, что нужно, сколько времени нужно заниматься спортом? Смотря о каких спортивных туристах мы говорим, в том году у нас впервые были выполнены два разряда кандидат в мастера спорта, то есть в нашей области появились достаточно высококвалифицированные спортсмены. В том числе за прошлый год мы смогли присвоить разряд 11 людям, они получили первый спортивный разряд. Для этого им потребовалось от, наверное, 3 до 7 лет работы в спортивном туризме. Здесь еще сложность заключается в том, что мы, опять же, повторюсь, молодая федерация, мы только учимся, мы набираем опыт, и каждое следующее поколение будет, им потребуется меньше времени добиться высоких результатов, потому что их тренеры будут уже грамотны, будут знать свои ошибки, будут иметь определенный опыт. Ну, как говорится, лиха беда начала, тут ведь время будет работать на вас уже, да? Но да, у нас есть еще и чуть-чуть другой опыт. То есть я вот вспоминаю эпизод по гонкам четырех, где вы выступали. То есть Екатерина сама бегала, женская команда была 4 человека. По большому счету, ну, из туристов, вот из спортсменов профессиональных, была только Екатерина в команде. Была также ориентировщица Елена Антонова. Мастер спорта по спортивному ориентированию. Она помогала нам как раз на длинной дистанции. Лыжница и легкоатлетка. То есть небольшая работа, которая была проведена Екатериной с ними, то есть предварительно, дала хороший результат. То есть девчонки заняли в первый день соревнований 3-е место. Это на всероссийском старте. Самый крупный старт в России и вообще в мире по спортивному туризму на дистанциях. И во второй день 2-е место у вас было. Да, все правильно. Вот. И вот все же хочется услышать, из каких этапов может состоять, ну вот можно взять соревнование последнее, которое проходило, из каких этапов состоит соревнование по спортивному туризму? Допустим, если взять последнее соревнование, это у нас была короткая дисциплина лыжная, связка. Ребята проходили определенное количество кругов на лыжах, снимали лыжи, ставили их в определенное место и проходили технические этапы. Первый технический этап у них был переправа по параллельным перилам, то есть ногами они идут по нижней веревке, а руками держатся за верхнюю. Потом, по прошествии этого этапа, они снова надевают лыжи, проезжают определенную дистанцию и приходят на следующий этап. Из следующих этапов это было переправа по бревну. Также идут ножками по бревну, ручками держатся за веревочку, которая выше натянута, ну, соответственно, подстраховываясь специальным снаряжением по определенным правилам. Потом еще у нас была навесная переправа. Это тоже через лыжную дистанцию. Да-да, это все о них мы говорим. Ну, а лыжные дистанции – это суть в том, что между этапами участники передвигаются на лыжах. Отличие зимой от того, что бегом, да-да-да. Это зимний вариант, можно сказать, пешеходных дистанций. Вот. И бывают, ну, различные технические этапы. Все они связаны с преодолением естественных препятствий. Ну, например, спуск по склону с использованием специального снаряжения, подъем по склону, переправа через реку, вот как раз по навесной переправе, по параллельным перилам, что-то такое. Бывают сложные этапы на дистанции 5 класса, как раз уровня чемпионата России. Это уже блоки этапов. Они специально сконструированы для, так скажем, выяснения мастерства спортсменов. Это уже очень далеко от препятствий, которые встречаются в естественной среде. Это искусственно подобранные, так сказать, препятствия, да, навесные переправы, крут-наклоны. То есть подъем по веревке вверх на 12 метров на высоту. Спортсмен залезает, еще должен спуститься оттуда как-то. И все это знать, и уметь все это делать быстро. То есть они специально подобраны и специально сконструированы к соревнованиям. Ну да, то есть на крупных стартах, на дистанциях, то есть практически все этапы представляют собой трубные конструкции. То есть столбы вертикальные, скажем так, забетонированы в землю в основании, и горизонтальные опоры к ним привязаны. И... В таком случае как тренироваться спортсменам для того, чтобы вот преодолевать такие препятствия? Потому что понятно, что есть какой-то, может быть, овражек, на котором можно потренироваться, но на нем не подготовишься к сложным соревнованиям. Да, есть такая проблема, действительно, у нас сейчас нет такого полигона, на котором мы могли бы отработать все возможные препятствия, которые могут встретиться на крупных стартах, но мы стараемся их делать самостоятельно. Нашим партнером является детский оздоровительный лагерь «Строитель», мы последнее время там подготовили хороший полигон, это также горизонтальные опоры, которые мы самостоятельно с помощью специального снаряжения подвешиваем на нужную нам высоту и уже пытаемся смоделировать ту дистанцию, которая у нас будет на предстоящих соревнованиях. То есть мы сами ее конструируем и потом на ней уже тренируемся. Это возможно, просто это требует больше времени. То есть вы заранее знаете, что будет на соревнованиях. Да, да, когда вы заявляетесь, вы отдаете себе отчет, к чему готовиться. Да, да, да. За месяц по официальным правилам нам обязаны предоставить условия соревнований на различных дистанциях. Ну вот понятно, что спортсмен должен быть определенной квалификации, определенной подготовки. На это у него уходит от 3 до 5 лет занятий спортом. Каковы перспективы, в каких соревнованиях свой спортсмен может участвовать? Вот ближайшие есть какие-то соревнования или какой-то годовой цикл есть соревнований? Да, у нас есть план мероприятий на 2020 год. Главным стартом этого сезона можно считать чемпионат России, который пройдет в этом году в Республике Татарстан в августе этого года. Мы к ним готовимся, подводимся. Ближайший старт в Ивановской области – это чемпионат области, который также пройдет, мы надеемся, что он пройдет на базе детского лагеря «Строитель». Это 17-19 апреля, так что всех ждем, приглашаем в гости. Ну и еще вот перебью, то есть Екатерина просто не в курсе чуть-чуть. Еще мероприятия, кроме пешеходной дистанции, есть еще другие. То есть кто заинтересован, скажем так, водными дистанциями, 10-12 апреля тоже будет кубок проходить на водных дистанциях. Это традиционная открытая вода на Ухтахме? Кубок Шайкова. Там и Владимир Терефин занимается, то есть он тоже член федерации, он как раз руководитель вот первой федерации, да, из которой выросло вот сейчасшние новые. Соответственно, ну, не могу точно сказать, потому что я не водник, то есть воды я плотно не касаюсь, знаю постольку-поскольку, то есть работаю с документами. Но традиционно, когда открывается вода большая, да, это вот, ну, все направляются в сторону Дейкова и там пытаются сплавляться в течение нескольких дней, насколько я знаю. Да, все верно. Это мероприятие тоже будет в апреле, мы тоже его внесли в календарный план мероприятий. Надеемся, что все пройдет успешно. Ну, вот Владимир мне сегодня звонил как раз по поводу него, то есть положение подготовил. В ближайшие дни положение будет опубликовано уже на ВКонтакте. Ну, в связи с нынешними погодными условиями, потепление и отсутствие снега, может быть, мероприятие раньше пройдет. То есть все зависит от погодных условий. Нет, все зависит от календаря на самом деле. То есть, как календарь составлен, и чтобы перенести какое-то мероприятие, то есть, ну, у нас достаточно жесткое законодательство в России, то есть, даже чтобы провести официальные спортивные соревнования, за месяц надо уведомить там отдел полиции, да, то есть, местный, и за 10 дней предоставить им план обеспечения безопасности, то есть, ну, довольно-таки серьезные согласования. Ну, понятно, если у нас неожиданно лед станет в стране, то есть, ну… Водники останутся без воды. С другой стороны, ведь вы же спортсмены, да, то есть теоретически вы готовы в любую погоду, ну, я не имею в виду вас лично, а вообще спортсменов, в любую погоду участвовать в соревнованиях, ведь в соревнованиях есть соревновательная составляющая, и побеждает сильнейший. Он победит как в, скажем так, в снег и дождь, так и в ясную погоду. Совершенно верно, да. Вот у меня даже многие мои друзья-товарищи спрашивают, а как же вот вы в лесу, там, если там, не знаю, там ливень, снег, там, не знаю, что угодно. Я всегда им отвечаю, у нас такой вид спорта, у нас игра состоится в любую погоду. А какое время года удобнее? Зима, весна, осень, лето? В какое время года больше проходит мероприятий или в какое время года тренироваться гораздо проще и удобнее? Ну, конечно, тренироваться проще в летний период, ну, по крайней мере, когда нет снега, когда нет грязи, воды, чтобы снаряжение оставалось сухим, чистым, поскольку мы много работаем с веревкой, это основной материал, и когда у тебя за спиной, помимо там 3 килограмм самой веревки, еще 2 килограмма грязи на ней, конечно, спортсменам тяжелее работать. Так что все основные мероприятия у нас проходят в летний период, но зимой в том числе мы тоже ведем подготовку, это как объемный период работы, когда мы набираем базу, чтобы хорошо бежалось нам летом. Поэтому в течение всего года идет тренировочный процесс, и спортсмены высокой квалификации готовятся к самому главному старту. Ну вот наступила весна, и хочется уже легкости и какой-то воздушности. Да, вот легкости, воздушности. Мы вот все время говорим про какой-то соревновательный момент, но все-таки вы туристы. А вот легкость, воздушность, романтика вот этого туризма вечером с палаткой, костерок, гитара, песни, это вот присутствует? Это, конечно, без этого никуда. То есть спортивный туризм, он настолько удивительный вид спорта, что он развивает не только умение, там, физические какие-то навыки, да, силу, выносливость, а он развивает умение даже просто банально общаться. Если даже посмотреть, понаблюдать, я очень много наблюдаю за детьми в последнее время особенно, да, вот наши подопечные дети, да, спортсмены, они как-то более социально адаптированы в обществе, потому что вот это вот именно дух общения, вот эти исконно русские наши традиции, да, которые идут далеко и заложены очень глубоко на генетическом уровне, то есть спортивный туризм, в нем все это есть, и то же самое на всех крупных стартах, да. То есть я вот традиционно стараюсь ездить, судить туристов след учащихся союзного государства России и Беларусь, то есть большие мероприятия международного уровня. Также, то есть мы днем работаем на дистанции, судим, да, а вечером, то есть никто не отменял обмен опытом, то есть у костра с гитарой и даже поговорить, пообщаться с коллегами из Беларуси, как у них все, что происходит, у них чуть-чуть другие правила немножко по этому виду спорта. Спорт спортом, а романтика всегда присутствует. Конечно, конечно. Дорогие радиослушатели, а мы напоминаем, что сегодня у нас в вечернем эфире речь идет о спортивном туризме. У нас в гостях президент Федерации спортивного туризма Ивановской области Антон Коновалов и главный тренер сборной команды, вице-президент Федерации спортивного туризма Ивановской области Екатерина Блинова. Мы выяснили, что спортивный туризм у нас в области есть и достаточно сильный. После последних российских соревнований сборная Ивановской области заняла достойное призовое место. Вот, а какие еще соревнования? То есть мы выяснили, что впереди водные соревнования. Вот, а вообще, как планируется развитие туризма спортивного, если туда входят в основном взрослые, да, а с детьми вы работы проводите? Вот прошедшие соревнования, которые были 22 числа, да, они были с детьми. Да, все правильно. Вот. А какая работа? 22 и взрослые там тоже участвовали на соревнованиях. Ну, на самом деле, сейчас взрослых спортсменов постольку-поскольку, скажем так, в силу сложившихся причин исторических, вот, скажем так, есть такой демографический прорыв, да, ну, в взрослых кадрах. Да, у нас очень сильный кадровый голод в федерации сейчас ощущает, но мы как бы не сдаемся, мы поставили себе цель вырастить и кадров из детей, скажем так, практически с нуля. Да, и для детей у нас тоже очень большое количество мероприятий проводится, стоит отметить ежегодные соревнования школы безопасности и юный спасатель, которые проводятся по линии МЧС, мы с ними плотно сотрудничаем, в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве и ежегодно не только принимаем участие, но и организуем непосредственно областной старт, 3 года подряд мы занимали на межрегиональных соревнованиях призовое место, 2 выступали на соревнованиях всероссийского уровня, поскольку движение школы безопасности, оно очень плотно, как бы, оно очень похоже на спортивный туризм, и участники этого движения – это, в принципе, спортивные туристы. Единственное, там программа более насыщена и немножко адаптирована именно по линии МЧС. То есть там спасательные работы проводятся, оказание первой медицинской помощи, ну и с уклоном в данную сферу деятельности. Для детей там очень разнообразная программа, детям очень нравится. Также проводится областной туристский слет учащихся в июне, по итогам которого команда победителей представляет наш регион на слете учащихся Союзного государства Россия и Белоруссия. Вот, то есть мероприятий очень много, особенно с детьми, из которых мы впоследствии надеемся вырастить взрослых спортсменов, которые уже непосредственно будут принимать участие в спортивных состязаниях. Если взрослый человек, да, сейчас затронули тему кадрового голода. Если взрослый человек про вас не знал, сейчас узнает, услышал и подумал, что я тоже хочу попробовать себя, свои силы, поучаствовать, как вас найти? Найти нас очень просто, то есть у нас есть страничка ВКонтакте, то есть это самый действенный способ нас найти, просто набрать их в поиске из Федерации спортивного туризма Ивановской области. То есть там контакты все есть, а как попробовать свои силы? Ну, это опять же надо определиться, в каком направлении человеку интересно попробовать. Можно связаться со мной напрямую, то есть мой номер телефона там на страничке тоже есть. И, соответственно, я либо сведу с человеком, курирующим то или иное направление, либо что-то лично порекомендую, может, приглашу куда-то. Могу пригласить, в принципе, если просто хочется посмотреть, что такое дистанции, да, то есть на любой наш старт я с радостью приглашаю всех своих знакомых, друзей и кому интересно, просто поучаствовать, скажем так, в качестве волонтера, да, помочь организовать этот старт, что-то где-то может посудить, то есть мы тоже расскажем, научим, да, то есть где-то можно постоять, даже посудить. И если будет возможность, попробовать свои силы там в прохождении каких-то этапов, это тоже мы, пожалуйста. Да, мы только за это. На самом деле несложно. В этом году получилось так, что родители детей, которые занимаются в нашем клубе, на секунду, я руководитель спортивно-туристского клуба «Легион», который находится в Лежнево. Мы тренируемся на базе БОУ «Лежневская школа номер 10» уже на протяжении 13 лет. Ну так вот, родители детей, которые у меня занимаются, тоже решили их поддержать и поучаствовать в старте. Мы съездили в Ярославскую область на соревнования, и команда в составе 4, так скажем, женщин, уверенно прошла дистанцию 2 класса сложности, им очень понравилось, они в таких эмоциях, фотографии. Но вот эти 4 женщины были не профессиональными? Нет, это просто мамы детей, которые пришли ко мне в этом году заниматься впервые. Они решили, чтобы детям было не страшно, не скучно с ними поехать, и чтобы просто так время не терять, как говорится, поучаствовать. И у них получилось, они даже 3 место заняли. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вот сейчас задали вопрос, как вас найти, как контакт? И отвечают, что вот в интернете, там в интернете. А если не у всех есть интернет? Но почему же сейчас пригласили на передачу, почему же сейчас не сказать, как можно связаться с ними? Ну хорошо, то есть если не у всех есть интернет, я могу сказать свой номер телефона, запишите 8-996-919-22-20, это мой личный номер телефона, то есть можно позвонить по этому номеру. Просто объясним, отправляем в интернет, потому что нет, наверное, основной базы. Ну, юридический адрес, он есть, то есть и офис он есть, но приходить туда смысла нет, потому что это не основной вид деятельности, то есть у меня помимо федерации есть еще основная работа, скажем так, и, соответственно, федерация – это, по большому счету, хобби. То есть вы не тренер, который закреплен за спортивной школой, да, как обычно мы привыкли с советских времен, что вот есть тренер, есть база, есть какие-то спортивные учреждения, в которых сидит в кабинете человек, у которого есть спортзал, есть какие-то там, не знаю, склад веревок с рюкзаками, палатками. Ну, к сожалению, у нас нет пока такой материально-технической базы, нам бы очень хотелось и зал свой, и профессионально иметь, скажем так, именно заточенный под спортивный туризм. К сожалению, у нас такого зала нету, и это большой минус тоже в подготовке спортсменов. То есть вы больше подвижники вот этого направления, чтобы оно дальнейшее развитие имело в Ивановской области? Да. Нам бы хотелось, чтобы наконец-то мы получили каким-то образом ставку в какой-либо спортивной школе и смогли действительно полностью отдаваться своему делу, а не так, как сейчас где-то кто-то по чуть-чуть, учителя физкультуры, преподаватели ОБЖ, совсем работники других сфер, они понемножку просто тратят свое время на свой интерес, на свое хобби и помогают развитию этого вида спорта. И несмотря на это, вы сами видите, какие у нас есть результаты. То есть результаты есть, нужно нам немножечко помочь, и мы вообще будем хорошо выступать. То есть определенный уровень достигнут. Дальше, в принципе, можно сказать, что дальнейший рост именно спортсменов профессиональных, он зависит от государства. Если государство захочет, наши власти Ивановской области, чтобы у нас были мастера спорта, да, выступающие на хорошем уровне, они будут. Если они не захотят, тут как мы не выкрутимся, то есть либо какого-то очень-очень хорошего спонсора найти, без государства мастеров спорта не будет. Но я хотел спросить о том, что вот если родители или сами дети захотели бы заниматься этим видом спорта, куда им можно было обратиться? Оказывается, обращаться-то, в общем-то, и некуда. По большому счету, да? Можно обратиться, смотря в каком районе вы находитесь. Например, в городе Иваново вы можете обратиться в Центр дополнительного образования, который находится на Ленинградской. Там есть хороший туристский клуб, «Лесной кот» называется. Если вы проживаете в Лежневском районе, можете приезжать к нам в Лежнево, 10-я школа. Если вы в Кинешемском районе, приезжайте в город Наволоки или в город Кинешмо, 18-я школа. Если в Шуе, это Шторм. Клуб «Юный спасатель». В Шуе сейчас у нас 3 клуба работают, функционируют. Вообще по области у нас порядка 20-25 клубов, которые в той или иной степени заинтересованы и занимаются спортивным туризмом. В Тейкове есть 2 клуба, в Тейковском районе, в Комсомольске, в Приволжске, где, практически по всем районам они есть, просто их нужно найти. Велика вероятность, что родители ребенка могут привести куда-то, и там его встретят и, так сказать, помогут ему сориентироваться в том, чему ему нужно научиться для того, чтобы заниматься спортивным туризмом в том числе. Тут, скажем так, к сожалению, у нас пока такого штаба нету, единого центра, да, куда можно прийти и посоветоваться. Но самое действенное, это, опять же, я призываю, если кто-то заинтересовался, можно позвонить мне, то есть практически в любое время дня и ночи мой личный номер включен, доступен, и то есть если он включен, значит, я возьму трубку, скорее всего. То есть я уже сориентирую, посоветую, то есть либо это по территориальной принадлежности, либо это по какой-то направлении определенно интересует, я уже дам консультации, какие отделения у нас работают. Еще насколько вероятна ситуация, что, занимаясь таким любительским видом, как участвуя в клубе, в работе клуба, человек может достигнуть определенных спортивных успехов? Если спортсмен работает, если спортсмен трудится, то вероятность достаточно высокая, потому что вид спорта комплексный, и у людей, которые зачастую одарены, просто не хватает терпения, не хватает сил. То есть вот они чуть-чуть не достали, да, так скажем. Здесь, если человек старается немножко здесь, соответственно, потом это все комбинирует, у него в большинстве случаев получается. Много таких примеров. Лично у меня есть ребята даже, которые обращаются и проживают в других районах области. Они просто мне пишут ВКонтакте, я высылаю им тренировочные планы, мы с ними встречаемся на каких-то контрольных стартах. Я как главный тренер собираю сборную команду для себя на предстоящий сезон. У меня есть и маленькие дети, и большие, и маленькие. Это 2-3 класс, средненькие – это 5-6. И сейчас у меня появились спортсмены, которым 18-20 лет. Они выросли. Они занимаются у меня на протяжении 7 лет, и у нас уже есть достаточно хорошие результаты. То есть это те туристы, любители, которые поставили себе такую цель улучшить свои показатели, они занимаются, они самостоятельно тренируются, а вы их просто направляете. Это, наверное, не любители, это уже, можно сказать, спортсмены, может быть, даже профессиональные спортсмены, потому что у них порядка 6-8 тренировок в неделю по 2-2,5 часа. Они выступают на официальных стартах. На этих стартах я помогаю им как теоретически направляю, поддерживаю, так и материально в плане оборудования, технического обеспечения. В принципе, у них должно получиться, если они захотят. Самое главное у нас желание. То есть все начинается с желания. Да. Все правильно. То есть, если у вас даже физическая подготовка минимальна, то мы вас направим на дистанцию первого класса сложности. Это самое простое, где даже техническое снаряжение не нужно. Вы просто пройдете дистанцию в меру своих возможностей. Если вам понравится, мы вам поможем, подскажем, как себя усовершенствовать в этом направлении. Ну, вот мы слышали, что хотелось бы получить ставку, где-то там сесть, чтобы аккумулировать, начать вокруг себя. А вот если перспективно, а вот если задумываться о хорошем глобальном спортивном будущем, чего бы хотелось достичь Федерации спортивного туризма в Ивановской области и чего необходимо? Если бы были возможности, средства, связи, как она будет выглядеть, вот эта вот федерация в будущем? Ну, есть очень хорошие показатели, пример, например, я хочу поставить пример Республика Мариэл. Там это все очень хорошо развито, там спортивный туризм является приоритетным видом спорта. А когда-то наши дети, да, вот на том же самом туристском слете, да, всероссийском, детей из Мариэл выигрывали. То есть, в принципе, все достижимо. Просто, опять же говорю, чтобы в спорте, в любом спорте, чтобы были какие-то хорошие результаты, нужно, чтобы была заинтересованность власти в этом. Что бы нам хотелось? Нам бы хотелось какой-нибудь спортивный комплекс, в котором было бы определенные крепления, снаряжение, чтобы мы могли под потолок залезть, по веревке элементарно, чтобы это отвечало всем требованиям безопасности, чтобы мы могли туда ежедневно приходить тренироваться, чтобы там был тренажерный зал. То есть, когда на улице плохая погода, технически мы бы там занимались. Чтобы был там скалодром, ребята могли подниматься и проводить, ну, тренировку, имитации горных условий. Также нам хотелось бы иметь какой-нибудь детский летний лагерь, где бы мы проводили тренировочные сборы, где был бы наш полигон, где бы мы моделировали как раз препятствия, условия соревнований, которые нас ждут в будущем, чтобы действительно был штат сотрудников, то есть, ну, как вы сейчас слышали, у нас нет фактического адреса местонахождения, чтобы мы были все в одном месте, плотно работали и действительно имели свою базу, куда бы могли всегда прийти, и к нам могли бы прийти люди. Но остается верить то, что действительно вот эти слова, вот эти мысли, они будут реализованы. Очень приятно, что у нас в области есть такие молодые, у нас действительно в гостях молодые люди, люди, которые болеют этим туризмом, люди, которые заражают своим энтузиазмом других, тех, кто занимался этим, или тех, кто планирует заниматься, и результаты уже налицо. Остается вам пожелать действительно и успехов спортивных, и терпения в вашем нелегком труде, то, что вы делаете, это большое дело. Спасибо вам огромное. У нас еще несколько минут, чтобы вы пожелали людям, которые вот впервые хотят, услышав ваш рассказ, заняться каким-нибудь видом туристического, спортивного туризма. Ну, и я бы хотел пожелать таким людям только удачи. И я буду рад, если кто-либо займется любым видом спортивного туризма, опять же, он многогранен, то есть, если интересно, можно почитать или обратиться, мы расскажем, что пожелать успехов, удачи и достижений своих каких-то высот олимпийских и неолимпийских. Приходите к нам в спортивный туризм, мы вас научим не просто лазить, бегать и прыгать, мы научим вас общаться, жить в коллективе, расскажем, что такое лес, как нужно колоть дрова, разводить костер, и надеемся, что это внесет какое-то разнообразие в нашу повседневную жизнь, что лес, природа даст вам какую-то энергию, силы, и всем будет это нравиться, все будут жить в счастье, гармонии. Спасибо огромное. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях были главный тренер сборной команды, вице-президент Федерации спортивного туризма Ивановской области Екатерина Блинова и президент Федерации спортивного туризма Ивановской области Антон Коновалов. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня эфир провели звукорежиссер прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами до завтра. Услышимся с вами в 7 часов 10 минут. Вы слушали «Радио России Иваново».